красный плащ его не именовало. Некоторые странной парочкой и вовсе звали дурноплакальщики. Лав опекал Энакина. Первым отсекал глупые шутки в адрес подопечного, успокаивал того, когда лед особо сильно трещал за бортом или что-то лязгало с нижней палубы, следил, чтобы никто не обижал толстяка. А желающих безнаказанно уколоть гиганта, способного голыми руками разорвать обидчика на две части, хватало на удивление. Возможно, от того, что Энакин не понимал, когда над ним издевается, и всегда был светел, всегда рад. Я тянулся к нему, как листья черноуса к солнцу. Раскрывал личную броню, отупение, опустошение и рос над собой. Питался его энергией. Она помогала мне не думать о смерти тройки, не думать о смерти вообще. «Снежок, белый-белый», — со светлой, мечтательной улыбкой говорил Энакин. «Люблю белый». Лав что-то промычал. Он стоял по правую руку от толстяка и из-под выгоревших на солнце пышных бровей смотрел на Кряж, как на личного врага. «Так хочется на лед», — вздохнул Энакин. «Он так хрустит. Хрум-хрум, хрум-хрум». Лав тяжело вздохнул. «Мне тоже хотелось на лед». «Чем меньше мы будем выходить на лед, тем быстрее увидим край мира», — сказал я. Энакин просиял, похлопал в ладоши. «Да-да, я подожду». Он оперся о стекло могучими ладонями, прижался к нему лбом, и прозрачная твердь запотела от дыхания толстяка. «Край мира, да-да. Там большие зеленые деревья. Они такие зеленые, как...» Энакин нахмурился. «Как зеленая», — выдавил наконец он, робко улыбнулся. Лав скосил на меня взгляд, одобрительно кивнул. Кряж таял, спускался ниже, ниже. Взамен него из льда поднимались холмы, в которых угадывались очертания занесенных снегом хижин. Их становилось все больше. Они словно вылуплялись из панциря пустыни с нашим приближением. Появлялись крыши, ходы улочки. Городок Ластен-Онг расширялся, поднимаясь все выше на пологую гору, защищающую жителей от явлений темного бога. Дорога карабкалась наверх по спирали, ограждая от скальных отвесов жмущиеся друг к другу снежные мурашки домов. Несмотря на наступивший полдень и ясную погоду, улицы Ластен-Онга были пусты. Все на промысле в шахтах. По дороге, занесенной снегом, несколько дней никто не ездил и не ходил. Над пушистыми крышами домов не струился дым. Наш корабль свернул к огромным грузовым ангарам, остановился. На вершине горы красовался храм с двумя шпилями-фонарями. Солнце сверкало на голубом шпиле темного бога и слепило, отражаясь от молочного символа светлого. Вдоль дороги тянулась ограда из фонарей. Должно быть, ночью, когда их зажигали, путь к храму мог свести с ума от восхищения. Я поднял бинокль к глазам, скользя взглядом по пустынным заснеженным улицам, по веревочным подъемам между налипших на скалу домов. Второй виток дороги прятался за ледяной стеной, и над ней к черным столбам кто-то прикрепил странный белый сверток. Ни флаги, ни гербы, просто кто-то что-то намотал поверх. «Что это?» — я показал пальцем на дорогу к храму. «Столбы эти. Для факелов как-то уж слишком большие». Лафан Шмерц поднял голову, протянул руку за биноклем. Вглядывался минуту, а затем его глаза округлились. Он прикрыл рот сухой ладонью, отдернул ее, справившись с чувством. «Энакин, а пойдем-ка к механикам, посмотрим на то, как сердце корабля стучит, а?» — сказал он, потянул толстяка от стекла. «Эдди спросил про столбы. Ответь ему!» — капризно воспротивился Энакин. Лав помрачнел еще больше. Он держал упрямящегося приятеля за руку, тянул на себя и старался не смотреть в сторону храма. Но я видел, как сверкает его взгляд, как манят его столбы из серпантина. Он отдал мне бинокль, красноречиво взглянул. И тут я понял, лицо вспыхнуло жаром так горячо, что я коснулся ладонью лба. «Это для красоты. Я все понял», — процарапало мое горло неловкие слова. «Для красоты». Лав потащил толстяка за собой, тот тихонько хлопал в ладоши и радостно качал головой. «Красиво, красиво, да-да!» Я приложил к лицу ледяные окуляры бинокля. «Да, так и есть». На фонарях вдоль серпантина висели люди. Прежде чем отправиться на разведку, капитан выслал наемников в пустыню в том направлении, откуда мог напасть жнец, и молчаливые глаза, экипированные в белые маскировочные халаты, растворились среди снегов. Один из ледовых воинов остался с нами. Он стоял у фальшборта, совсем не страшась стрельбы, и смотрел в сторону, куда ушли его товарищи. Мы же, выползшие на открытый воздух, но все одно жмурящиеся к стенам корабля, ждали его сигнала. Пустыня ослепляла. Я осторожно нацепил на лицо очки с сеткой, так чтобы случайно не зацепить кожу металлом, но мозг все равно сверлила яркая белизна сверкающих льдов. Огромный шар солнца разливал по снегу едкий свет, слишком ярко. Наемник с задумчивыми глазами, только так я могу описать его, потому что он не снимал шарф с лица даже в тепле, а где он кушал, только темный бог мог знать. Держался обеими руками за фальшборт и пустым взглядом нагревал в пустыне какую-то точку, видимую, пожалуй, только ему. Ветер перебирал шерсть его капюшона. За плечами висел на ремнях дальнобой, ствол которого заканчивался острым топорищем. Не представляю, как он из него стрелял, но что можно сделать с такой дурой в ближнем бою, понимал прекрасно. Странный был тип, странный даже среди своих удивительных товарищей. Я уже кое-что знал о людях Ока, знал, что одна из наемниц, одноглазая, именовала себя Вией. И это имя отчего-то больно ранило Монокля. Их командир, придурковатый Юрре Анлойд, с бешеным взглядом, глаз на выкате, выглядел так, словно в любой момент мог прикончить первого встречного просто за вопрос. Просто за то, что бедолага попался ему на пути. Внутри же он, наоборот, страшился того, что кто-нибудь раскусит, что на самом-то деле Юрре прибегнет к силе только тогда, когда остальные способы исчерпаны. И каждую секунду он сомневается, неуверенность — редкое качество для лидера. Да и все остальные наемники были вполне понятные, простые, а вот этот, мне казалось, залезь я к нему в голову, в душу, я сойду с ума от развернувшейся там бездны. Это было что-то иное. Не пустота черного капитана, не голод ледовой гончей, не фантасмагория чувств сокрытого эмпата, нечто иное, пугающее. Не он ли был тогда в коридоре? Прошел почти час, прежде чем связной Ока дал нам знак, что его товарищи заняли позиции. Мы уже замерзшие, надышавшиеся морозом, давно забились обратно в пристройку на платформе и оттуда сквозь стекло наблюдали за наемником, когда тот поднял голову, повернулся к нам и кивнул. Как он узнал? Как почувствовал? Наша экспедиция двинулась в путь. Паре я и оба неприкасаемых, пять солдат и клинки восходящего солнца. Также с нами отправились Лагерт, Скани и симпатичная, но холодноглазая девушка, которую, как я понял из разговоров, звали Шая. Она была бы славной девкой, если бы в ее голове не жил какой-то мужик. Мы шли между пустых домов, уже наглотавшихся снега, разинутыми дверьми. Солдаты в белых парках двигались впереди. Клинки рыжими пятнами рассеялись по флангам. В первые жилища мы еще заглядывали, хоть и знали, что ждет нас в центре городка. Везде замерший беспорядок, перевернутая мебель, брошенные вещи. Тот, кто опустошил Ластенонг, не занимался грабежом. «Похоже, мне придется и дальше идти с вами», — сказал Скани двумя руками. Он держал дальнобой наготове. Озирался. Из-под шарфов торчали только черные сетчатые очки. «Кто это сделал, братство?» «Не мародеры, это точно», — ответил ему один из клинков по прозвищу Праведник. Левая рука — Таса Бура. Сам шаман отправился на заготовку топлива, воспользовавшись паузой. «Может, кто-то с берега прорвался?» Фари молчал. Он даже голову старался не поднимать, особенно когда пустые улочки города стали забирать вверх. Здесь было уютно. Полукруглые дома вдоль веревочных дорожек. Снег еще не забрал их. «Дня три-четыре», — сказал Праведник. «От подъема по морозу я вспотел. Дыхание сбилось, оружие казалось непомерно тяжелым. Я покосился на неприкасаемых. У каждого по два дальнобоя, один в руках, другой на поясе. Палаши, поясные сумки с каким-то смертельно опасным барахлом. У каждого под паркой броня, и они даже не раскраснелись. Торос поймал мой взгляд, подмигнул. С ним мы как-то так просто сошлись, будто и не было ничего. Будто и не бросал я их всех. Мы нашли дорогу, ведущую в гору. Слева вниз уходил Ластононг, а справа тянулись занесенные снегом дома с распахнутыми деревьями. Входы преграждали наметенные сугробы. Я старательно следил за дыханием, хотя внутри все рвалось от желания просто остановиться и задохнуться в попытке насытиться воздухом. Я считал эти собачьи входы, чтобы как-то отвлечься. Здесь жили люди, потом сюда пришла смерть. Теперь все жители болтались там, наверху, на столбах. Смена парадигмы. На втором витке вокруг горы я увидел внизу наш корабль. Отсюда он казался маленьким. Ветер усилился, продувал насквозь, и жар внутри соревновался со стужей, кто доставит мне больше неприятностей. Когда наша процессия добралась до ледяной стены, опоясывающей гору, то праведник вдруг остановился. Издал какой-то звериный звук, отчего застыли все клинки разом. «Стоять!» — негромко произнес он. Солдаты Рубинса уже протаряли тропу у занесенных снегом ворот. В башенке часового над проходом застыл свесившийся замерзший труп. «Стоять!» — повторил праведник. «Что происходит?» — подала голос Шая. Она посмотрела на меня, слабого, задыхающегося, с нескрываемым презрением. Я сопел, как закипающий котелок, и совсем не расстроился такому отношению. Присел на снег, переводя дыхание, потянул тяжелый дальнобой к груди. В висках стучало. Как я так ослаб? Ведь когда-то было проще. Если сейчас придется бежать, с места не сдвинусь. Праведник пробрался по краю дороги, взялся за вбитый в ледяную стену крюк, то ли для оборванной цепной лестницы, то ли какой-то технический. Проверив его на прочность, клинок высунулся за стену, глядя куда-то вниз. Оттуда открывался вид на долину по другую сторону холма. Мы уже проходили с той стороны, но дома скрывали от нас то, что пряталось на склоне чуть ниже. «Корабль братства», — сказал праведник. «Да пусть спящий хранит нас. Остановите этих олохов. Там может быть пост. Хотя нас, скорее всего, уже заметили. Мы тут, наверное, даже с корабля видны». Солдаты Рубинса все еще протаптывали путь. Один из клинков поспешил к ним. Бах! Шедший первый боец молча упал. Остальные по пояс в снегу рванулись вправо под прикрытием домов. Медленно, неуклюже, но второго выстрела не последовало. «Укрыться!» — крикнул праведник. Буран смел фари к ближайшему дому. Торос сделал то же самое со мной. Неприкасаемые переглянулись. «Ты?» — сказал Торос. «Ну, наконец-то! Люблю тебя!» — обрадовался Буран, проверил дальнобой и скрылся за домом. «Сидите!» — наш бородатый телохранитель даже не дал нам шанса вставить слово. Сверху вновь раздался выстрел. Ему ответила пальба с нашей стороны. Солдаты залегли в снегу, используя любую преграду как защиту от спрятавшегося наверху врага. Клинки растворились среди домов, где-то там пропал и Буран. «Кто-то должен предупредить Рубинса!» Фаре явно не нравилось отсиживаться за спиной телохранителя. «Он уже знает», — рассудительно заметил Торос. Вновь залп, крик боли, острый, режущий по ушам. «Вперед!» — приказал вдали кто-то из клинков. «Поднимаемся!» «Вижу на вышке слева!» Бах! Торос выглянул, оценил обстановку. «За мной!» Мы поспешили вверх, пробежали мимо убитого солдата Рубинса. Рыхлый снег норовил стащить с меня обувь, а когда пришлось нырять вправо, то бег стал борьбой со стихией. Могучий Торос вспахал дорожку к засыпанному дому, единственному примыкающему к ледяной стене. Дорога огибала его и вновь тянулась наверх. Рядом с домом на фонаре висел замерзший труп. Прежде чем вздернуть старика, а я был уверен, что это старик, его раздели, связали руки за спиной так, чтобы они обнимали столб и подняли наверх, оставив ветрам. Стужа превратила человека в колючую от наледи скульптуру. Я застыл. Вблизи это было совсем не так, как я ожидал. «В дом», — сказал Торос. «Перекрыть подъемы у стены!» — прокричал праведник. «Дорогу взять, дорогу! Чтоб ни одна дырка свободной не осталась!» Ледяные колодцы, шахты у стен использовались для быстрого подъема грузов. И они же могли оказаться ходами для солдат цитадели. У ворот один из клинков с дальнобоем, высматривая в прицел что-то наверху, в башне, постоянно на полусогнутых ногах двигался то влево, то вправо. Оказавшись внутри, я пробился к окну. Здесь снега намело не так много, и стена дома была стеной города. Сторожка. В замершем стекле видны были только узоры наледи, я выбил его прикладом. В лицо ударили стылый ветер и колющаяся снежная крошка. Корабль «Братства» был виден отовсюду, как на ладони. На верхней палубе вращалась огромная антенна. С трапов спускались люди. Несколько точек уже бежало по дороге к горе. Судно «Цитадели» стояло в отдалении от города. Для того, чтобы добраться до ближайших домов, им нужно было преодолеть шагов 200. «Они идут!» — закричал я. «Они идут с корабля!» Сверху опять застучали выстрелы. Один из бегущих споткнулся. Затем еще один, еще. Воины «Цитадели» не оборачивались на павших. Они молча неслись к городу и падали. Я вдруг понял, что слышу только приказы праведника. Никто из наших не стрелял, но фанатики как будто натыкались на что-то во время бега и сыпались на лед сломанными металлическими фигурками. Один за другим. «Закрепиться! Встречаемся! Эй, Алый, ты где?» — крикнул праведник. «Он занят, не шуми!» — оборвал его Торос. «Эд!» «Отсюда хорошо видно. Я постреляю». «Нет. Эй, тут позиции есть». На крик Тороса отреагировал стрелок из клинков, тот, что караулил вышку. Он протиснулся мимо нас, устроился в окне, приложился к прицелу. «Вот это будет славно!» — возбужденно пробормотал клинок. «Бах!» — резануло по ушам, хрустнул перезаряжаемый дальнобой. «Бах!» «Выходим!» — потянул меня за собой Торос. «Где Фари?» Я обернулся. Мой друг исчез. «Геройствует!» — вздохнул неприкасаемый. «Прошу, останься тут, не вылезай». «Хорошо». Торос выскочил из дома, запахло сгоревшим черным порошком. Стрелок в азарте выглядывал кого-то внизу, целился и выпускал один смертельный заряд за другим. «Вот, отдохни. Вот, полежи. Вот, ледостав. Куда пошел, механеныш, куда пошел? Стрелять? Бах! Давайте, я же сказал стоять!» — бубнил себе под нос клинок. «Чего ты сразу ложишься-то?» Я сидел в углу, обнимая дальнобой, и трясся от возбуждения. И от зависти к наплевавшему на все Фари. У него смелости пойти против неприкасаемых хватило, а я... Но мне так не хотелось подводить Тороса еще раз. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем в дом заскочил Буран. «Одна деточка здесь, а где мой любимый Торосик?» — спросил он. «С Фари». «Это прекрасненько. Я там наверху немножко пошумел, и теперь там тихо. Это очень меня успокаивает, но сейчас надо сделать так, чтобы и внизу было потише». Буран исчез, а я поднялся на ноги и подошел к проему. Глянул по сторонам, задрал голову в поисках вышки, с которой вел огонь наблюдатель братства. Там уже стоял солдат в белой парке, наши. Выскользнув наружу, я отполз так, чтобы дом оказался между мной и воротами. Скинул оружие и взял в прицел проем в ледовой стене. Покосился налево и увидел лежащую в снегу шаю. Наружу торчал только ствол дальнобоя да капюшон. Чуть ниже посреди дороги раскинулся переломанный телом Сканни. Лед вокруг него покраснел. Когда он умер? И где Фари? Куда он делся? Сердце долбило по ушам, в груди прыгал комок, то подскакивая к горлу, то прыгая в желудок. На Лестононг навалилась тишина, рвущаяся размеренными выстрелами клинка из дома у стены. Но вскоре утихли и они. У ворот с нашей стороны появились неприкасаемые. Алая парка Бурана слева, белая парка Тороса справа. Бородатый телохранитель увидел меня сразу и погрозил пальцем. Я попятился, меняя позицию. «Если меня так сразу видно, так значит и подстрелят сразу же». «Но где Фари?» Стрельба началась неожиданно, я едва не дернул спусковой крючок. Братство могло попасть сюда только так, как шли мы, по дороге через город. Или же по шахтам-лестницам. Если клинки перекрыли все подъемы, оставались только ворота. А пока фанатики поднимались по ним, сверху палили наши. Но скоро, даже если каждый выстрел отправляет к темному одного технобашца, остальные доберутся до конца, появятся в воротах. Во рту пересохло, я отогнул шарф, сунул в рот пригоршню ледяного снега. От холода онемели десны. Так, спокойно, дальнобой заряжен, заряжен. Я еще чуть-чуть отполз, нагреб снега, чтобы скрыть себя от чужих глаз. Сделал небольшое окошечко и сунул туда ствол. Буран с двумя палашами на плечах чуть подался вперед. Торос поднял ручные дальнобои. В проеме появился фанатик цитадели. Бахнуло слева от меня, и воин упал. Но на его месте появился следующий. Я дернул крючок, приклад врезал по ключице. Адепт цитадели грохнулся на колени и плюхнулся шлемом в снег. Несколько солдат братства облепили проем, стараясь не высовываться. От выстрела ледяной осколок порезал мне щеку, и я перекатился вправо, под защиту дома. Подтянул кошель с пулями и стал перезаряжать оружие. Кровь стекала по лицу, замерзшая, царапая кожу. Рана жглась. Еще один нервный залп, взвизгнула шая, бросилась под защиту стены, прижалась к ней спиной, бросила яростный взгляд на меня, затем еще более злой взгляд на валяющийся на простреливаемом участке дальнобой. Правой рукой она держалась за плечо, ранена. Я тем временем перезарядился, встал у стены. Мне почему-то показалось, что фанатики сидят и ждут меня. Что несколько стволов направлены в мою сторону, и стоит только высунуться, все пули будут мои. Все закончится. Ну так чего ты медлишь? Шаг, и все твои страдания пройдут. Сделать этого я не смог. Стоял, прижимая к груди оружие, косил глаза, словно желая пронзить стену дома и убедиться в своих опасениях, а затем просто сунул в простреливаемую зону дальнобой. Выстрел выбил оружие из рук. Еще несколько пуль ушли в дом передо мною. Лязгнув обо что-то, я упал на колени, схватившись за онемевшую кисть. Снизу послышались два выстрела Тороса, а затем крики с железным эхом, хрипы, вновь выстрел. «Фари!» — крикнул оттуда Торос. «Фари, стой! Стой здесь, жди!» Я выскочил из-за угла, добежал до тела Скани и подхватил его оружие. Онемевшая от удара рука едва удержала тяжелый дальнобой. «Где он? Где Фари?» Трупы фанатиков у ворот топили снег, пахло солью и нечистотами. За неприкасаемыми стелился след из мертвецов. «Я туда-сюда!» — крикнул мне Фари. Он прятался в доме, напротив которого был проход через стену. Вот только все мы были наверху, а он, получалось, затаился в тылу врага. «Двоих!» — похвастался он. Я забежал внутрь, сел на пол, переводя дух. «Двоих! Они даже не поняли, откуда я стрелял!» «Если ты умрешь, то что будет дальше?» — спросил я. «Темнота!» — ухмыльнулся Фари, сделав вид, что не понял. Он закончил перезаряжать дальнобой. «Пошли!» Торос же просил. «А что, Торос, он вообще...» — сказал было Фари и осекся, словно протрезвел, помрачнел. «Да, хорошо, подождем, да». Мне хотелось спросить, помнит ли он то время, когда говорил, что никогда не убьет человека. Однако, бросив взгляд на ближайший фонарь с обледенелым трупом, я задал сам себе вопрос, всерьез ли считаю сотворивших это людьми? Нет, именно таким оказался ответ на этот вопрос. Но четкость он обрел чуть позже. Когда Изольда обогнула Ластенонг и закрыла простреливаемую зону своим корпусом, мы окружили корабль цитадели. Резаками вскрыли двери. Меня тошнило, беспрестанно тошнило. Пустыня страдала, ей тянули жилы, она слабела. Зудела каждая мышца в теле и дрожали кости. Голова кружилась от слабости. Привалившись спиной к подрагивающей броне Фретта, я блуждал в дымке отвращения, борясь с желанием бежать прочь во льды подальше. «Лекаря, лекаря!» — крикнул вдали человек. Он выбрался из недр ледохода братства. «Сюда его, сюда!» Я не мог пошевелиться. К тошноте прицепилась слабая надежда. Пошатнувшись, я излил на лед рвоту, блевал с радостной улыбкой. «Эд, что с тобой? Что с тобой?» — оказался рядом Фари. «Ты ранен?» — накатило тепло, покой. Я бы прожил остаток лет, выделенных мне судьбой, стоя вот так на коленях. Мимо пробежал Лагерт, наш лекарь, С ним рядом пыхтел солдат, один из тех, которые взламывали двери в корабль братства. Над пустыней висел рокот двигателей Изольды и скрип антенны следохода цитадели. Кого-то выволокли на снег, долго били, пока широкоплечий Жерар не разогнал озверевших подручных. В забитых слабостью ушах ворочались вопросы Фари, я непонимающе нашел его взгляд, глаза норовили съехаться в кучу. «Закройся! Закройся!» Меня снова вырвало, спазм выжимал желудок. Уперевшись в снег руками, я понял, что он имеет в виду, и захлопнулся, перестал слушать мир. На лед вышла почти вся команда. Я почти пришел в себя, когда понял, что из корабля братства выносят людей. Кое-кто шел сам, замотанный в чужое тряпье и едва переставляя ноги. «Эд, ты как?» — достучался наконец до меня Фари. «Лучше. Сиди здесь, я должен идти». Он отошел на пару шагов, с сомнением остановился. «Иди», — выдохнул я. Потом же набрался сил и поспешил следом. В брюхе трехпалубного ледохода нашлось почти 700 человек. Их держали в многоярусных металлических клетках обездвиженными, распластанными. Перед глазами лишь дно следующей темницы. Голову не поднять, не повернуться на бок. И железо клеток. «Железо дрожало», — сказал потом Киван Зарини, пепельноволосый солдат без уха. Я рукой коснулся, и кости зачесались. Ледовое говно, там все гудело от их воя. Попытался он передать слабый стон сотен людей. Думал, голова к демонам раздуется и расколется от этого. Одного фанатика все же удалось взять живым. Оставшиеся покончили с собой, до этого успев уничтожить все, что могло раскрыть тайны цитадели. К ним шла смерть, но все, что делали слуги технобога, это разрушали дары своего господина, чтобы те не достались нам, дикарям. На второй палубе нашлась комната, в которой стояла огромная ванна, наполненная чем-то вязким. В слизи виднелись бледные тела тех жителей Ластенонга, кому повезло меньше. Из студня торчали объединенные проводами штыри, один общий провод вел к разгромленному братством баку, жидкость из которого проела пол. Воняло там ужасно. Когда клинки ворвались в помещение, один из погруженных в чан людей еще шевелился. Голова без волос, почти без кожи, по рыбе разевала рот, а с разъеденной руки, протянутой к бойцам, капала в студень белая плоть. Пленник цитадели развалился в руках спасителей. Фанатик на допросе лишь хихикал, захлебывался кровью, вонял сожженными жилами, но хихикал. «Смена парадигмы», — думал про себя я. «Смена парадигмы». Невозмутимый Жерар несколько раз бил кулаком в стену, оторвавшись от неторопливой пытки слуги технобога. Возвращался, доставал новые инструменты, вливал новые жидкости, но пленник только смеялся. Лишь незадолго до смерти фанатик пробулькал. «Мы все служим, чтобы остановить мертвеца на щите. Вы тоже». Так что да, убить служителя цитадели для меня теперь не считалось чем-то зазорным. Фари просто понял это немного раньше. «Мы не можем оставить их здесь», — сказал мой друг, первым нарушив долгое молчание. Монокль согласно кивнул. Жерар методично вытирал инструменты, пальцы его дрожали, с разбитых костяшек капала кровь. «Я не понимаю, зачем они это делают? Зачем им были нужны эти люди?» «Может быть, топливо, капитан», — вдруг произнес Жерар. «Очень похоже на топливо или на что-то близкое. Но, джентльмены, какой же скотиной надо быть, чтобы так использовать людей? Чтобы просто додуматься, так их использовать. Он осекся, выпрямился, зазвенел железом, укладывая чудовищные орудия в саквояж. Мастер заплечных дел сокрушался о человеческой жестокости. 700 человек. Только молодые и крепкие. Все, кто постарше, оказались на столбах. Детей и женщин вывезли. Что происходит с этим миром, Жерар? В сердцах выпалил монокль. Что с ним происходит? «Не знаю, капитан. Если позволите обратить внимание, мне все это очень не по душе». «Это 700 мужчин, способных держать оружие», — сказал Фари. «Светлый бог, Фариан, 700 мужчин, желающих держать оружие. Я понял, куда клонит мой друг. Изумленно возрился на него. Предложение бывшего воришки показалось мне диким. «Мы не прокормим их, мальчик. Половина из них так слабы, что не могут стоять на ногах. Остановись!» — словно согласился со мной капитан. Фари встал, заметался по допросной комнате, взбудораженный идеей. «Мы немного задержимся, немного, а потом... Это ведь только начало. Когда мы вернемся, то сможем...» «Фари, все братство охотится за нами!» «Малыш прав, капитан. Простите, джентльмены, но мы не можем так просто это оставить». «Жерар!» «Простите», — поник здоровяк, щелкнув саквояжем, поджал губы. «Простите». «Это знак, капитан», — остановился Фари, ткнул пальцем в труп фанатика. «Пока мы будем бегать по пустыне, вот эти вот сгноят тысячи. Куда мы вернемся, капитан? В ангарах Лестононга есть ледоходы. Мы можем взять их с собой. У нас будут люди для них, команды. Братство придет, не сомневаюсь, и мы его встретим. Никто не доберется до Южного круга. Это не фреты. Как начнется тонкий лед, все эти корабли пойдут в пасть к темному богу. Где мы возьмем штурманов? Где возьмем шаманов, инструментариев? Да щупальца темного бога! Где мы возьмем столько жратвы?» — возмутился Монокль. «Мы даже не знаем, кто есть среди этих 700, капитан. Может быть, найдутся и шаманы?» «Вы думаете, что эти 700 пойдут с нами?» — подал голос я. «Все как один. Тут ведь их дом. А жены, дети, вместо их поисков идти куда-то ради непонятной цели?» «Идти за тем, чтобы помочь победить братство, Эд!» Фарион щелкнул пальцами. «Идти за надеждой. Если есть надежда, за ней всегда ходят. Мы можем ее дать. За Южный круг пойдем мы одни. А дальше вернемся, и здесь нас будет ждать армия, ледовая армия, начало которой мы сейчас положим». «Буду честным, мальчик. Во мне не так сильно горит страсть добраться туда, куда мы собирались все это время. Как-то все это шаркунье непотребство во льдах превращает наше стремление в нелепицу, в бегство. Все, что я знал, уже изменилось. Мир плавится, и мне все сложнее убеждать себя катиться куда-то на юг по стрелке компаса. Еще сложнее убедить себя в том, что в нашем путешествии все эти люди станут обузой. Я вообще очень не хочу мнить себя бессердечным псом. Надо бы как-то определиться, ведем ли мы священную войну против братства и героически погибаем, или же ищем проход через Южный круг, пока погибают другие. «Нам и нужен бессердечный пес, капитан», — сказал Фари. «Мы идем в Южный круг, но при этом мы не можем превратиться в этих». Мы все посмотрели на труп фанатика. «Люди — это люди», — добавил мой друг. «Я запутался. Ты же только что их переводил в солдаты, мальчик», — едко прокомментировал Монокль. «Это другое», — смутился Фари. «Похоже, но другое». «Не уверен», — капитан погладил указательным пальцем татуировку на лице. «Ладно, ладно. Нам потребуется хоть какая-то команда, способная управлять ледоходом. Рассчитывать на тех, кого я сегодня увидел, бесполезно. Половина еле ходит, и это еще крепкая половина. Собрать припасы, если они тут есть. Найти корабль, который сможет взять всю эту ораву на борт. Часть людей взять к нам в лазарет. Часть нашей команды перевести на борт второго корабля. Все решаемо, мальчик». Фари улыбался. «Меня очень беспокоит то, чего я не понимаю. Жнец братства расстрелял большую часть техноборцев. Почему?» «Может, это не жнец?» — спросил я. «Может, кто-то еще?» «Тогда другой вопрос, мальчик номер два. Почему его не застрелил наш жнец?» Он поморщился от моей версии. «Это точно наш стрелок, точно. Но зачем это ему? Не высовывался бы, и вас там просто задавили бы числом. Мы пришли бы слишком поздно. Выходит, он решил перебить нас единолично и просто устранил конкурентов». «Почему нет? Снежные львы ж так поступают», — пробасил Жерар и смутился. простите, капитан. Боюсь, в этом оледенелом мире все давно не так просто, — буркнул Монокль. Как-то давно он не палил по нам для такой-то организованной мести. Впрочем, к работе, джентльмены, у нас очень много дел. Остановившись на отдалении от Фрета Содружества, акула замерла за штурвалом и прикрыла уставшие глаза. И задремала. — Помоги, ты нужна мне. Акула открыла глаза. — Голос? Днем? В груди приятно заныло. Она выпрямилась на сидении пилота, продрав дымку спячки. На губах родилась улыбка. В детстве так же хорошо было, когда домой возвращался отец, когда по комнате проходил ветерок мороза, и в тамбуре слышалось сиплое приветствие папы. Неважно, чем все закончилось. «Посмотри, что с другой стороны холма за городом. Мне нужно знать». Акула положила руки на штурвал. Голос никогда не приходил днем, только ночью, и каждое явление его несло с собой холод, возбуждающий, удовлетворяющий, забирающий ее. Женщина в ней была счастливым. Маленькая девочка плакала от ужаса, а тело самозабвенно отдавалось против воли тому, кто прятался в темноте. Эти посещения наполняли существование смыслом. «Я иду», — произнесла она. Двигатель взревел, повинуясь ее рукам. Акула летела на харьере по пустыне, не задумываясь о необходимости скрывать свои следы и беспокоясь только о том, чтобы не перевернуть свой ледоходик. Стонали поворотные лыжи, надрывался накормленный топливом двигатель. Обогнув город, у которого остановился красный Фред, жнец увидела в окуляр поцелуя ледоход цитадели. Перехватив оружие поудобнее, она схватила заплечный мешок с зарядами и выскочила на лед. Холода не было, усталости не существовало. Сколько времени она бежала, прежде чем нашла точку, откуда можно защитить голос? Не меньше часа, дыхание не сбилось. Она нашла в прицеле корабль бывших братьев и прижалась к окуляру. Голос шепнул: «Убей их». И акула очнулась от ступора, жалобно пискнула девочка внутри нее, закричала, что это неправильно, что так нельзя, но жнец норовисто находила новую цель. А палец твердо давил на спусковой крючок. Поцелуй собрал богатую жатву. Лежа на вершине Тороса, жнец расстреливала бывших братьев, пока не кончились заряды. Девочка внутри все сопротивлялась чужой власти, но на стрельбу это никак не влияло. Даже сомнение, что настоящие враги акулы — враги, находящиеся на Фрете Содружества, а не на служебном корабле цитадели, исчезли. «Спасибо», — сказал ей голос, когда все закончилось. Его присутствие приласкало женщину. Глаза закатились от удовольствия, по телу пробежала дрожь. Она нужна ему. В этой пустыне так сложно найти кого-то, кому ты нужен. Кто так нужен тебе? У голоса были глаза мертвеца и капитана Содружества. Они накладывались друг на друга. Рана на лице совсем ее не беспокоила. По утрам она сдирала с лица черные лохмотья и даже не морщилась. Боль ушла. Ушел голод. Акула завтракала скорее потому, что еда важна в пустыне, потому что иначе не будет сил для служения голосу, потому что привыкла. Она пролежала во льду до того момента, когда появился изуродовавший ее Фред. Все надеялось, что голос попросит приблизиться, встать и пойти навстречу. «Возвращайся к себе». У самого Харьера, потерянная в холодном теле, девочка взмолилась, упрашивая развернуть кораблик и умчаться прочь, подальше от красного Фрета, подальше от голоса. — Нет, — сказала акула сама себе, — нет, я не хочу. Ночью темнота вокруг ее корабля заклубилась, забурлила. Небо придвинулось к обзорному стеклу. Жнец лежала на спине, раздвинув ноги, и в сердце ее умирала последняя живая частичка, пока незримый, но осязаемый холод входил в женщину, принося с собой немыслимое удовольствие и теплоту. То, что поработило ее, нашло лазейку и превратило ту в огромные ворота. сделала из самой известной и сильной женщины пустыни вожделеющий кусок мяса. — Спасибо, — сказал голос еще раз, когда акула обмякла, измотанная ледяными ласками. — Прикажи, прикажи мне, — прошептала она. — Прикажи, я сделаю все, все. — Я знаю. Голос испуганной девочки утих навсегда. Глава 13. Новые люди. Фари остановился у дверей в общий отсек, поправил заткнутые за пояс рукавицы. Трясло сильно. Все вокруг дребезжало, гудело. Недра корабля содрогались в предсмертных конвульсиях. Если эта коробка самая надежная из просторных и самая просторная из надежных, то могу себе представить, что у них ненадежная, — пробормотал он. В коридоре, по которому мы прошли, горели всего два фонаря. Один из них над входом, второй ближе к концу. Глаза к темноте привыкли быстро, и потому сейчас я даже щурился. — Ты готов? — спросил он. — Да. Торос, неприкасаемый, молча взялся за ручку двери. Захрипели ржавые петли, пахнуло теплом и спёрным воздухом. Огромный зал, когда-то давно использовавшийся как грузовой отсек, был в несколько уровней увешан гамаками. Все эти россыпи ютились рядом с печами. У входа дремал часовой. Тряска колотила его головой о стену, но бедолага не просыпался. Дальнобой лежал на коленях. Фари осторожно взял его оружие, а затем потрепал мужчину по плечу. Дозорный вскочил, замахал руками в поисках дальнобоя. Торос одним движением перехватил сторожа за горло и прижал к стене. «Тихо!» Часовой попытался сфокусировать на нем свой заспанный взгляд. Глаза у него все еще закатывались. «Сюда только что прошли несколько гончих и вырезали всех твоих спящих друзей», — сказал Фари и некрасиво улыбнулся. «Я? Это как?» «Иногда так случается. Ты засыпаешь всего на минутку, а просыпаешься от тонкого лезвия в ухе», — продолжил Фари. «На этот раз повезло». Торос отпустил часового. Фари сунул ему оружие и добавил. «Закрываешь глаза на чуть-чуть, просто на моментик. Открываешь — все твои друзья мертвы. Из-за тебя запомни это чувство». Мужчина, наверное, до этого и не державший дальнобоя, вцепился в оружие и закивал быстро-быстро, будто надеясь хоть так умаслить чужака, вытащившего его из клетки братства. «Идем», — сказал Фари. Мы пробирались между гамаков, в которых сопели, храпели, постановали спасенные с корабля цитадели мужчины Ластенонга. Всех их с десятком добровольцев из команды Изольда Фари собрал на самом крупном корабле городка. Эта чадящая машина едва ползла по пустыне, но мой друг нянчился с ней, будто не замечая недовольства Монокля. «Зато припасов на ней много», — отвечал он беснующемуся Рубенсу. «В поисках провианта мы перевернули город. Спасенные сами указали свои тайные склады, так что теперь нуждающимися мы уж точно не были. Цель нашей ночной вылазки находилась в самом дальнем конце зала. За ширмой, единственной здесь. У угла, отгороженного черной тканью, стояло двое мужчин с оружием. Увидев нас, один из них нырнул за полотно, почти тотчас же вернулся и махнул рукой. Сразу за ним наружу выбрался наш медик и Эд Анкем, поставленный на этой посудине старшим. Молодой, крепкий с виду, заплетенный в косичку бородой, увидев нас, он слабо махнул рукой и оперся спиной о стену. Все те, кого мы вытащили из брюха корабля цитадели, до сих пор еще были слабы. А ведь прошло два дня. «Я дал бедняжке сладкую лапку», — сказал врачеватель. «Пришлось». «Говорить он сможет?» «Да, да». «Идем, Эд». Фари потянул меня за собой, и мы оказались в черном углу. У самой стенки на топчане сидел человек. Тело его пронзали судороги. Он обнимал себя за плечи и покачивался, беспрестанно покачивался. У меня закружилась голова от силы его эмоций. Привалившись к стене, я широко раскрыл глаза, пытаясь уцепиться сознанием за ржавые разводы на полу. Желудок скрутило. «Ох!» — простонал я. Прикусил губу, выгоняя дурноту чужих чувств. «Она там! Она там!» — сказал человек с топчана. Оторвал руку от плеча и указал пальцем в стенку ширмы. «Она там!» «Это он про сестру?» — спросил Фари. «Да», — — ответил Этан Кэм. Он был бледен, по лбу тек пот. «Они близнецы, а Ланг из этих, кто чует больше, чем надо». «Эмпат?» «Да, у них с детства такая связь». «Когда его так скособочило?» «Часа два назад я сразу к вам и послал. Ведь, как я думаю, если он так вот, то, значит, она где-то рядом, где-то...» «Там!» — вновь ткнул пальцем безумный Ланг. «Мы должны проверить, парень. Мы обязаны это сделать», — сказал Этан Кэм. «Если это наши, если мы их нагнали, то...» «Конечно», — прервал его Фари. «Сколько человек вы сможете поднять? Сколько действительно смогут сражаться?» «Все». Торос хмыкнул, и Этан Кэм поджал губы. Крупная капля пота скатилась по виску командира нашей баржи. Я опустил взгляд на руки мужчины, пальцы у него подрагивали. «Это же наши дети, наши жены, встанут все», — соврал он. «Как корм шаркунам или как бойцы?» — Фари смотрел на страдающего эмпата, и я был не нужен, чтобы распознать ложь. «Я видел вашего часового. Он, наверное, один из самых крепких был». «Я?» «Мне нужен честный и прямой ответ, без примеси собачьей бравады. Лицо Фари совсем не походило на то, к которому я привык. В сумерках черты налились силой и болью. За ширмой стоял человек, принимающий решения. Человек, более не ждущий, когда решат за него». «Я не знаю». «Все слабые», — выдохнул Этан Кэм. «Отрава цитадельщиков еще не вышла. Если бы не ваши люди, то и корабль вести было бы некому. Но мы должны это сделать, понимаете? Должны попытаться». «Ты же не думаешь, — прищурился Фари, — что я собираюсь идти дальше, решив не заглядывать на огонек к нашим друзьям из цитадели?» Командир баржи замялся. «Все же думаешь?» Сильный мужчина отвел глаза под напором Фари. Губы моего друга дернулись в усмешке. «Я понимаю. В былые времена лишь добрые капитаны свернули бы с заданного курса, рискуя всем, да? Те прежние добрые капитаны, а не та имитация, что сейчас. Я обидел перед собой руководителя экспедиции, а не бывшего воришку». «Конечно, мы же привыкли, что в своей парке теплее, да?» — продолжил он. «Но времена меняются, Этан Кэм. Очень сильно меняются. Держите курс. Поведете нас. Подготовь тех, кто умеет, может и хочет сражаться. Вдруг пригодятся». То разгордился Фари. Белобородый здоровяк возвышался над нескладным подростком, придавая тому силы и уверенности. Моя компания погружала людей в настороженное недоумение. Они будто опасались меня, этого вечно молчащего угрюмого тихоню, тенью следующего за Фари. Впрочем, на Изольде после того случая с раненым солдатом меня и вовсе боялись. И мне это нравилось. Так было безопаснее. Страх питал меня, давал силы поступать так, как хочется, потому что теперь никто не захотел бы мешать этому чокнутому дружку Фариану Анлавани. «Пусть сигнальщик передаст на Изольду, что мы меняем курс», — сказал Фари. Он бодрился, но в глубине души был расстроен. «Хорошо, конечно. Я сейчас же пойду наверх». Чувство благодарности, облегчения, надежды. Я не нашел в нем ничего темного. Фари будет доволен. Мы выбрались из-за ширмы вместе. «Мы меняем курс», — сказал он охранникам Эд Эн Кэм, и те расслабились. Во взглядах больше не было мрачной решимости. Они попытались бы сделать все сами, несмотря на то, что выбрал бы Фариан. «Эд!» — послышалось чуть в стороне. «Эд!» — командир баржи обернулся куда-то к гамакам, разглядывая говорившего, а мы зашагали к выходу. Пока сзади не грянуло. «Бауди!» — голос из прошлого. Кожу на спинке закололо. В изумлении я остановился, развернулся, цепляясь за гамаки, отмахиваясь от сонного ворчания, ко мне шел Эльнар Ангаст, славный охотник моего родного Касинонга, разрушенного темным богом. Он исхудал, глаза впали, и в них застыла печаль боли. «Это ты!» — сказал он, подойдя ближе. «Эльнар!» Фари с любопытством изучал моего земляка. Торос шагнул вперед, закрывая нас от охотника. «Эльнар! Эд, я думал, что ты погиб там!» В памяти взорвался рев темного бога, и заскрежетали лестницы, переходы между платформами, брызнула стеклянная крыша теплицы пухлого боба, и полетели с него глыбы льда. Эльнар устало уперся рукой о стену. «Вы знакомы?» — поинтересовался Фари. Я кивнул. В груди затвердел комок, и сердце спотыкалось об него, отдаваясь в горле. «Как ты тут оказался?» — выдавил я. Шагнул к нему на леденевших ногах. Он подался навстречу и обнял меня. В ноздри ударил запах пота, но я вцепился в Ангаста, как будто передо мной был мой самый близкий человек на свете. Мы и не дружили никогда, но сейчас он был для меня всем. Сейчас он напомнил мне о том Эдди Анбауде, что потерял душу две зимы назад. «Ты вырос», — сказал Эльнар. «Как ты выжил? Расщелина протянулась на много миль. Ты же бежал за шаманом». «А вы остались в доме». «Я ушел на ярмарку к старости. Оставил там ребят», — дрогнул Эльнар. «Никого из них больше не видел. Ярмарка спасла только тех, кто был рядом с ней». «Нам надо идти, Эд», — подал голос Фари. «Я видел ледовых гончих, Эд», — торопливо прошептал мне Эльнар. «Провал стал нашей тюрьмой, пока они ныряли, искали что-то там в бездне. Я видел ледовых гончих». «Я тоже». Мы разомкнули объятия, отступили друг от друга. «Я найду тебя позже», — сказал я Эльнару. «Да, конечно, Эд». У него в глазах появились слезы. Отрава цитадели и груз пережитого надломили что-то в душе охотника. «Конечно, Эд. Я так рад, так...» «Эд», — напомнил о себе Фари. Я поспешил к выходу, то и дело оборачиваясь на худого человека, которого прежде считал мертвым. Эльнар слабо помахал мне рукой на прощание. «Прости, что пришлось поторопить», — сказал Фари, когда мы спускались лестницами к выходу на лед. «Сейчас не время, понимаю, что...» «Не понимаешь», — хмуро ответил я. «Хочешь понять?» Он вздрогнул от неожиданности. Улыбнулся робко. «Нет, правда, прости. Светлый бог, мы сейчас можем потерять все, извини, что я так». Я кивнул. В лицо вцепился холод, колючий, резкий после тепла ледохода. По бледному снежному морю плыли алые волны. Вдоль баржи полз лайер. Его водитель приблизился к нам, лязнул клочьями трап, и мы перебрались на кораблик. Внизу хрустел под лестницами лед, и снежная крошка лезла в лицо, в рот. Даже дышать нужно было через шарф, чтобы не забить ей легкие. «Еще раз извини», — сказал Фари. «Как разберемся с этим всем? Вернешься». Я, оледеневший от встречи, никак не отреагировал. Снаружи лязгнул поднятый трап, и лайер свернул к идущей впереди Изольде. Фред пронзал прожекторами пустыню, вылизывая лед перед кораблем. Сверкающий огнями исполин посреди сине-красной ночи. Чуждый бесконечному, замерзшему миру. Мы нырнули в тепло кабины. «О чем думал Энкэм?» — тихо спросил Фари. «Я все сделал правильно». «Да, попал в точку», — ответил я. «Если мы спасем их женщин и детей, останутся ли они с нами?» Еще тише пробормотал себе под нос мой друг. Я не стал отвечать на этот вопрос. Меня заботило совсем другое, более важное. Впереди было столкновение с цитаделью. Кто знает, сколько кораблей братства увезло жен и детей Ластенонга. Кто знает, справимся ли мы, два десятка опытных бойцов с подготовленными фанатиками цитадели. Но думал я о другом. Я знал, что жителей моей родной деревни вывезли в снежную шапку. Так рассказывал мастер новостей. Теперь я встретил Эльнара, который смог бы поведать мне гораздо больше. Вот только... почему я не спросил про близких? Что со мной не так? Ты с тобою не так. В Ластенонге наша флотилия выросла на 4 корабля. Один — Харьер, охотничий, в котором все время сидел кто-то из наемников Ока, проверяя дорогу. 2 лайера, идущие обычно за Изольды и баржа. Сейчас большие корабли остались позади. Я едва видел их огни. Харьер умчался на разведку, и в обоих лайерах прислушивались к далекому собрату молчаливые бойцы Юрре. Иногда кто-то из них будто выпадал из транса и возвращался в переполненные кабины. Все чисто. В нашей посудине тряслись все клинки восходящего солнца во главе с Тазбуром, трое наемников Ока, тот зловещий парень, одноглазый Вия и худосочный воин с выпученными глазами, и добровольцы из тех, кто вызвался отправиться в неизвестность, повинуясь дрожащему пальцу эмпата с баржи, и кому это сделать разрешили. Барри Рубинс очень не хотел отпускать Фари, но тот настоял на том, что должен пойти. Он все время торчал рядом с рулевым, вглядываясь во тьму за стеклом. На втором лайере шли солдаты Рубинса, группа с баржи из тех, кого отобрал первый помощник Эда Анкема, Сабля. Вот уж никак не ожидал увидеть бывшего пирата во главе такой огромной команды. Остальные люди Ока и еще десяток добровольцев с Изольды во главе с Жераром. Больше полусотни человек против братства Цитадели. Я думал о том, как же странные чудики, которыми считали фанатиков ледяной цитадели, вдруг стали нашими злейшими врагами, способными на то, что мы увидели в недрах их корабля у Ластенонга. Зачем они сделали это? Что они хотели, растворяя в тех чанах живых людей? Ведь почти наверняка эта участь ждала и других жителей города, опоенных и сложенных в штабели, молодых и здоровых, кто был стар или же недостаточно крепок, замерзли до смерти на столбах. Братство отнеслось к ним, как брезгливый и богатый покупатель на рынке, отобравший плоды посвежее и бросив остальные на лед. И забрав рассаду. Светлый бог, я именно так и думал про женщин и детей, которых увезли с собой фанатики. Рассада. Неужели за всеми этими переменами стоял обычный компас черного капитана? Неужели, если бы когда-то давно, в прошлой жизни, не Эльм победил гончую, а она его, то ничего этого бы не случилось? Братство бы по-прежнему ковыряло мертвые города и удивляло нас различными диковинными приборами? Не случилось бы резня на береге, и все закончилось бы победоносной войной Содружества? Неужели во всем виноват я и мое дурацкое желание дотащить глупую игрушку со стрелкой до Барроухельма? Сидя в углу кабины, уперев приклад дальнобоя в пол, я прижимался к холодному стволу лбом и никак не мог доказать,